Голуби-чародеи. Правда это или нет, да только старики врать не будут. В одном городе на востоке жили уже немолодые муж с женой, беднее которых во всей округе не было. Были они так бедны, что не могли даже своего единственного сына в волю кормить. И вот, когда мальчик подрос, пришлось родителям отправить сына на заработки. Попрощался мальчик с родителями и пошел счастье искать. Никакой работы он не чурался, много у кого поработал, и всегда хозяева были им довольны. Разбогатеть не разбогател, но и в бедности не жил. Много лет прошло, и вырос он в статного красивого юношу. Решил он пойти свет повидать, а прежде своих старых родителей проведать. Попросил хозяев отпустить его домой. Что ж, дело хорошее. Благословили хозяева юношу в путь дальний, а хозяйка ему еще и лепешек в дорогу напекла. Ни день он шел, ни два. Вот уж месяц молодой на небе состарился, а до дома еще далеко. Из всех запасов осталась у него последняя лепешка. Растягивал он ее еще долго, но вот уже и она была съедена. Дорога тем временем привела его в глухой дремучий лес. Идет он по лесной тропинке, гадает, куда она его выведет. Петляла дорожка, петляла и привела его к горе, такой высокой, что вершина ее была не видна и где-то в облаках терялась. Интересно стало юноше, что это за гора такая необычная. Решил он на самый ее верх взобраться. Карабкался он по скалам отвесным, соскальзывал по ледникам горным, взбирался по камням огромным. Снова молодой месяц состарился, и пока не достиг все же юноши вершины. Встал он на самой вершине горы, чтобы осмотреться, и обомлел от увиденного. Открылась его взору по другую сторону горы чудная зеленая долина с деревьями невиданными, полными плодов спелых. Между деревьями ручейки веселые бегут, а на склонах холмов цветы прекрасные растут. Любуется юноша на эту красоту и налюбоваться не может. Стал он спускаться с горы в эту прекрасную долину и через какое-то время уже шел по ней. Идет он по долине, плоды из деревьев срывает. Наелся он, и в сон его клонить начало. Выбрал он место потенистее на берегу ручья и усталый мигом уснул. Много ли? Мало ли он спал, а только когда проснулся, то глазам своим не поверил. Вырос за это время посреди долины дворец большой, а вокруг него сад зеленеет прекрасный. Захотелось юноше узнать, кто в этом дворце живет. Идет он по тропинке ко дворцу, никого не встречает. Вот и сад перед дворцом уже весь прошел, никто ему не встретился. Во дворец заходит, хозяев зовет, никто ему не откликается. Все палаты дворца обошел, но и они пусты оказались. Тут почувствовал юноша, что за время сна проголодался он сильно. Вошел в одну из комнат, а там каких только яств нет. Попросил он у неведомых хозяев разрешения, да и принялся угощаться. Всего испробовал, вкусно наелся, сладко напился. Решил хозяев подождать, поблагодарить за кров да за пищу. Ждал, ждал, да незаметно для себя и уснул. Проснулся юноша от какого-то шума. Откуда шум идет, непонятно, а только все ближе и ближе ко дворцу приближается. Испугался юноша, спрятался за плотные занавеси и притаился. Смотрит в щель и видит. Широко распахнулось окно, и во дворец влетели три голубя — белый, серый и черный. Обернулись они трижды в воздухе и обратились в трех благородных юношей. Молоды батыры, красивы, а только нерадостны. «Опять все зря», — сказал первый. «Снова у нас ничего не получилось», — согласился второй. «Ничего, братья, попробуем еще», — утешил их третий. «А теперь давайте с дороги дальний голод удалим». Подошли они к еде и видят, что блюда да кубки винные пусты стоят. Поняли они, что кто-то без них побывал в их доме. «Если ты еще здесь, выходи, кто бы ты ни был», — воскликнул один из братьев. Понял юноша, что рано или поздно найдут его, вышел к ним и говорит: «Не прогневайтесь, добрые хозяева, что я вашим гостеприимством без вас воспользовался». Стали братья-голуби расспрашивать гостя, кто он такой, откуда, да куда путь держит. Без утайки юноша все рассказал хозяевам, как работал он вдали от дома, как решил свет повидать, а перед этим родителей старых навестить. Видят братья-голуби, что человек перед ними стоит честный да открытый, не стали гневаться, а наоборот — принесли из кладовых еще еды и напитков, стали угощать ими юношу. А как накормили да напоили гостя, говорят ему: «Хочешь, добрый человек, поживи с нами год, а потом дальше пойдешь. Нам как раз и помощник нужен, еду готовить да за хозяйством приглядывать». Понравилось юноше радушие братьев, вот он с радостью и согласился. Так и пошло. Юноша пищу братьям готовит, а в свободное время по саду да по долине гуляет. Однажды бродил он по саду и в глубине его увидел 7 больших амбаров. Спросил братьев про амбары, а они ему и говорят: «Хранятся в них наши запасы. Можешь воспользоваться всем, что в них есть. Вот тебе ключи от амбаров. Но только одно условие. Первые 6 амбаров ты можешь открывать, а 7-й никогда не открывай». Юноше стало интересно, что же такого необычного хранится в 7-м амбаре, но он дал братьям-голубям слово, что никогда не откроет его. День идет за днем, месяц за месяцем, утром братья превращаются в голубей и улетают, а вечером домой возвращаются. Наслаждается юноша жизнью во дворце у братьев, однако с каждым восходом солнца все сильнее ему хочется открыть 7-й амбар. Только слово, данное братьям, держит его. Вот однажды утром братья, как всегда, улетели, а юноша, сделав всю работу, пошел по саду пройтись, и ноги сами принесли его к 7-му амбару. И такое любопытство одолело его, что не выдержал он. Выбрал из связки золотой ключ от 7-го амбара, да и отпер золотой замок. И лишь приоткрыл он дверь, как оттуда хлынул свет, с которым по яркости само солнце не сравнится. А когда глаза юноши привыкли к этому свету, увидел он, что сидит в амбаре девушка, красивей которой на свете нет, хоть весь его обойди. Вот от нее сияние ярче солнечного и исходит. Увидела красавица юношу и стала повторять: «Калфак, мой Калфак, Калфак мой Калфак». Дивится юноша красоте девушки, а понять, о чем она говорит, не может. Долго он стоял в дверях амбара, не в силах отвести взгляда от лица девушки. А когда настало время братьям возвращаться, закрыл 7-й амбар и во дворец вернулся. Прилетели братья, сели ужинать. А юноше кусок в горло не лезет. Заметили это хозяева. Спрашивают своего гостя: «Что с тобой случилось? Или не любо тебе у нас? Или ты уйти хочешь?» Отвечает им юноша: «Любо мне у вас, и не хочу я от вас уходить. Да только что-то скрываете вы от меня. Куда вы каждое утро улетаете и откуда возвращаетесь?» «Что ж», — отвечают ему братья, служишь ты нам верой и правдой, ничего от тебя скрывать не станем. Рад я, что вы мне доверяете. Расскажите все, — попросил юноша. Ответил ему старший из братьев. Был я совсем молод, когда полюбил дочь падишаха. И она меня полюбила, согласилась выйти за меня замуж. Но накануне свадьбы украл мою невесту злой див. Долгие 6 лет мы пытались освободить прекрасную пленницу. На 7-й год выручили мы ее из плена, но счастье нам это не принесло. «Почему же так?» — удивился парень. «Калфак моей невесты остался у злого дива», — грустно продолжал рассказ старший брат. «Без него она обречена сидеть в темноте, а если выйдет на свет белый, тут же умрет. Только волшебный калфак может снять это заклятие. Вот и летаем мы в замок дива, да только никак не можем вытащить его оттуда». Юноша тоже не стал таить от братьев, что открыл он 7-й амбар и видел девушку, а потом спросил: «Были вы все это время добры ко мне. Хочу и я вам добром за добро отплатить. Позвольте мне помочь вам и попытаться достать этот волшебный калфак». Подумали братья-голуби и согласились. «Расскажите же мне, как добраться до замка дива?» — спрашивает юноша. Ответил ему старший из братьев. «Замок дива находится за 7 морями и 7 горами, за которыми есть бескрайнее 8-е море. Посреди же 8-го моря стоит скалистый остров. В замке на этом острове 40 палат. В 40-й палате стоит кованный сундук, запертый на 40 замков, каждому из которых подходит только свой ключ. В этом сундуке спрятаны один в другом еще 40 сундуков. А в последнем сундуке спрятан ларец. А в ларце один в другом спрятаны еще 40 ларцов. В 40-м ларце и хранится волшебный калфак моей невесты. Как же мне добраться до этого скалистого острова, а потом открыть сундуки и ларцы? Человеку это не под силу, — огорчился юноша. Видимо, не смогу я вам помочь». «Не торопись», — ответили ему братья-голуби. «Научим мы тебя волшебству. Сможешь и ты принимать облик, какой захочешь». Стали с того дня братья обучать юношу волшебству, которым сами владели. 3 месяца и 3 дня обучали они его премудростям чародейства. Наконец, овладел он всей волшебной премудростью не хуже самих братьев-голубей. Вмиг теперь мог облик птицы или зверя принять. И вот настал день отправляться юноше в опасный путь за волшебным калфаком. Простились хозяева с гостем своим, и каждый из них подарил юноше по волшебному предмету. Старший брат подарил юноше волшебный гребень и сказал: «Когда почувствуешь, что враг совсем настигает тебя, бросишь позади себя этот гребень, и тотчас станет на его месте высокий лес». Средний брат подарил волшебный оселок и сказал: «Когда поймешь, что враг вот-вот схватит тебя, бросишь позади себя этот оселок, и тотчас на его месте поднимется высокая-превысокая гора». Младший брат подарил волшебное зеркало и сказал: «Если подумаешь, что от врага уже никуда не деться, бросишь позади себя это зеркало, и тотчас на его месте появится бескрайнее море». Взял юноша волшебные подарки, попрощался с братьями-чародеями и отправился в путь, далекий и опасный. Встанет на его пути лес, он над ним птицей пролетит. Появится поле, он его ланью проскачет. Образуется море, он его рыбой переплывет. Много лишений перенес он на своем пути, много трудностей испытал, но, наконец, добрался до восьмого моря, посреди которого стоял остров скалистый. Обратился он рыбой и быстро достиг острова, а на берег уже вышел человеком. Посреди острова высился огромный замок, окруженный прекрасным садом. Подошел юноша к саду и увидел, что гуляет по нему красивая, но печальная девушка. Это была дочь падишаха, которую див тоже похитил и пленил в своем замке. Захотелось парню сделать для нее что-то хорошее. Обратился он соловьем и подлетел поближе к красавице, сел на дерево и начал петь и звонко заливаться. Услышала девушка соловья, залюбовалась его пением. Увидел это юноша соловей, еще пуще стал заливаться. И так хорошо он пел, что мелодия его трели проникла в самое сердце девушки, и она от нахлынувших чувств расплакалась. Еще красивее она показалась юноше, и понял он, что влюбился в девушку без памяти. Испугалась девушка, что соловей допоет песню и улетит, и снова она останется одна. Захотелось ей поймать чудесную птицу и посадить ее в клетку, чтобы каждый день она для нее пела, и решила красавица поймать соловья. Только подкралась поближе, протянула руку, как птица вспорхнула и перелетела на другое дерево. Снова подкралась девушка, и снова птица ускользнула. Весь сад так они обегали. Тогда девушка взяла длинную ветку, подошла поближе и стукнула легонько соловья. Но не рассчитала сил, упала птица, а из клюва у нее кровь потекла. Испугалась девушка, что сделала больно соловью, подняла его с земли и сказала: «Прости меня, сладкоголосый соловушка, чуть не погубила я тебя». Понесла она скорее раненую птицу во дворец, положила на свою мягкую лежанку и пошла принести воды, чтобы смыть кровь с клюва. Только вышла она из палат, как соловей принял человеческий облик и снова юношей стал. Разыскал он связку ключей от сундука и отправился в последнюю, сороковую комнату, где волшебный колфак хранился. Дошел он до комнаты и сразу увидел большой кованный сундук. Открыл юноша 40 замков, откинул крышку сундука и увидел в нем следующий. Открыл он все 40 сундуков и в 40-м увидел ларец. Открыл он 40 ларцов и в 40-м нашел волшебный колфак. А див, хозяин замка, в это время со своим войском бился против падишаха дива. Но как только юноша стал открывать его кованный сундук, див сразу это почувствовал. Бросил он битву и домой вместе со своим войском скорее помчался. Не знал юноша, что опасность уже приближается. Прошел он 40 комнат и хотел уже покинуть замок, как столкнулся с девушкой, дочерью падишаха. Увидела она колфак в руках нашего героя и стала его умолять: «Возьми, что хочешь, из сокровищ дива, только оставь этот волшебный колфак. Если он пропадет, ждет меня от дива погибель верная». «Не бойся», — успокоил юноша девушку. «Скоро я и с самим дивом расправлюсь, а тебя освобожу». Не тратя больше времени даром, сунул юноша колфак себе за рубаху, обратился в быстрокрылого сокола и взмыл в небеса. Немного времени прошло, а див уже на скалистый остров в свой замок примчался. Бросился он в 40-ю комнату, и в глазах у него от ярости потемнело. 40 замков кованного сундука открыты, 40 сундуков отперты, крышки 40 ларцов откинуты, 40-й ларец пустой стоит. Заревел он звериным голосом, стал девушку за плечи трясти. «Говори, кто здесь был, кто унес волшебный колфак?» Испугалась девушка, задрожала вся и рассказала, как все было. Кликнул див все свое войско и вслед за юношей бросился. Быстро соколом летит юноша, а только див еще быстрее. Видит, юноша настигает его погоня. Бросил он тогда позади себя волшебный гребень, и тотчас на его месте вырос высокий дремучий лес, в котором верхушки деревьев в облака уходили. Пришлось диву с его войском сквозь чащу пробираться. Оторвался юноша, но ненадолго. Вдвое быстрее помчался див и снова начал беглеца настигать. Кинул тогда юноша позади себя волшебный оселок, и тотчас на его месте поднялась гора, вершина которой выше облаков ушла. Пришлось диву с его войском карабкаться на эту скалу, да вниз с нее спускаться. Оторвался юноша, но снова ненадолго. Вдвое быстрее бросился див в погоню и снова начал беглеца настигать. Бросил тогда юноша позади себя волшебное зеркало, и тотчас на его месте раскинулось бескрайнее море. Видит див, не перебраться его войску через эту преграду. Оставил он своих воинов на берегу и один дальше прямо по воде в погоню пустился. Еще быстрее помчался див и снова начал юношу настигать. Не осталось волшебных предметов у юноши. Понял он, что пора свое чародейское искусство против врага использовать. Увидел он девушку, которая несла воду на коромысле. Упал он с небес, обернулся человеком и попросил ее: «Спаси меня, милая девушка, от дива, который за мной гонится. Спрячь в своем ведре. Когда див прикажет тебе вылить воду на землю, выливай без страха. Я обернусь рисовыми зернами и рассыплюсь по земле. Ты наступи на одно зернышко и не сходи с него. Так ты меня спасешь». Девушка обещала сделать все в точности, и в следующий миг юноша растворился в воде. Только он исчез, как к девушке подлетел страшный див, и заревел он звериным голосом: «Выливай воду из ведер на землю!» Не ослушалась девушка и перевернула ведра. Только не вода оттуда вылилась, а рисовые зерна высыпались. Див обернулся петухом и начал зерна склевывать. А девушка, как сказал ей юноша, наступила на одно зернышко и с места не сходит. Все зерна склевал див петух, стал головой вертеть да внимательно смотреть, не пропустил ли какой. Тут девушка приподняла ногу. Одно рисовое зернышко выкатилось, обратилось обратно в юношу, а юноша обернулся ястребом. Напал ястреб на петуха и стал его твердым клювом клевать, да рвать острыми когтями. Диким криком заревел петух, но разорвал его ястреб на мелкие куски. Последний крик дива услышало его войско. Поняли воины, что нет больше их хозяина, и в панике разбежались кто куда. Ястреб снова обернулся юношей, поблагодарил девушку и уже спокойно свой путь до дворца братьев-чародеев продолжил. Радостно встретили братья юношу, взяли из его рук волшебный колфак, открыли 7-й амбар и нарядили девушку. Старший брат вывел свою невесту из темноты амбара на свет белый. Радуются все, что так хорошо закончилось путешествие юноши. Стали братья спрашивать его, чем они могут его отблагодарить. Выслушал их юноша и ответил: Не нужно мне, братья голуби, от вас никакой благодарности. Сделал я это от чистого сердца. Да и волшебству вы меня обучили такому, которое любого подарка стоит. А невеста старшего брата говорит тихонько юноше: есть у братьев лошадка, кляча, старая да хромая, плетка вся истрепанная и меч заржавевший. Проси себе в подарок их, не прогадаешь. Кляча эта летит так, что никакой другой конь ее не догонит. Плетка даст тебе все, что пожелаешь, стоит лишь щелкнуть ею. А меч крепче алмаза, разрубит самый твердый камень. Послушался юноша девушку, говорит братьям голубям: коли хотите одарить меня, попрошу у вас я клячу старую да хромую, плетку всю истрепанную и меч заржавевший. Удивились братья такому желанию, но подарили ему и меч, и плетку, и клячу. Поблагодарил юноша братьев и сказал им: «Ну, хозяева дорогие, загостился я у вас. Хорошо мне у вас жилось, да пора и честь знать. Да и родителей своих очень хочу я повидать. Старые они стали, а кроме меня за ними и ухаживать-то некому». Не стали братья удерживать юношу. А перед тем, как пустился он в путь дорогу, дали ему клинок волшебный и сказали: «Воткни, юноша, этот клинок волшебный в дерево, что растет у нашего дома. Коли будешь ты жив и здоров, клинок блестеть будет на солнце. А коли покроется клинок ржавчиной, знать мы будем, что беда с тобой приключилась, и на помощь к тебе поспешим». Воткнул юноша клинок волшебный в дерево, поклонился братьям-чародеям и девушке в волшебном колфаке и домой отправился. Вышел он из сада чудесного, прошел долиной, полюбовался на прощание ее красотой. Потом сел на старую дохромую клячу, сказал, как его невеста старшего брата голуби научила: «Хочу быть дома», и хлестнул клячу истрепанной плеткой. Взлетела лошадка под самые облака, перелетела через гору, что прятала чудесную долину, и полетела так, что самый быстрый ветер не смог бы ее догнать. Дух от такой скорости захватило у юноши, он даже и глаза закрыл. А когда открыл, увидел перед собой дом родительский. Понял он, как соскучился по матери с отцом, и скорее вбежал в дом. У родителей даже слезы на глаза от такой нечаянной радости навернулись. Уж не думали они, не гадали, что снова сына увидят. Мать смотрит на сына, не нарадуется. Таким он взрослым и статным стал. И отец сыном гордится. Юноша тоже рад, что родители его в здравии живут. Жаль, только годы берут свое. Говорит тогда сын отцу с матерью: «Матушка и батюшка, много вы в жизни трудились, пора вам отдохнуть на старости лет. Благословите меня на женитьбу. Приведу я в дом молодую хозяйку. Возьмем мы на себя все заботы и хлопоты, а вас внуками порадуем». Мать сыну и отвечает: «И рады бы мы, сынок, женить тебя. Да только кому сватов засылать? Кто из соседей согласится свою дочь за тебя отдать? Ведь все знают, как бедно мы живем, с хлеба на воду перебиваемся». А сын улыбается и говорит им весело: «Сватов, матушка, нам не надо. Ты сама мне лучшую невесту на свете высватаешь, и к соседям идти не надо. А сходи-ка ты к нашему падишаху и посватай за меня его дочь». Испугали мать такие речи. Думает она, уж не помутился ли у сына разум в дальних странствиях. Попыталась она его отговорить: «Сынок, сынок, не дело нам, беднякам, до самого падишаха тянуться. Даже и мечтать не думай об этом. Несбыточные мечты больно ранят сердце». Но юноша не отстает от матери: «Матушка, ты не горюй раньше времени. Сходи к падишаху и сосватай меня. А если он не согласится, тогда и будем думать, что делать дальше. На своем стоит мать. Ничего доброго из такого сватовства не выйдет, только хуже будет. А сын тоже упрямится, свое вторит. Ты сходи, а там посмотрим. Так пристал к матери, что поневоле пришлось ей согласиться. А в чем идти? В лачуге их бедной даже обувки хорошей нет. Надела женщина на одну ногу лапоть, на другую сапог натянула, да так и отправилась к падишаху. Подошла она к дворцу, хочет внутрь пройти. А стражники оглядели ее с ног до головы, решили, что это какая-то нищенка пришла милостыню просить. Подали ей кусок лепешки. Только женщина не берет хлеб. «Денег не дадим», — говорят ей стражники. «Бери лепешку и проваливай». «Не милостыню я пришла просить», — говорит им женщина. «По делу я пришла, к самому падишаху». «Какому еще такому делу?» — удивленно спрашивают стражники. «А это я только самому падишаху и скажу», — говорит настырная женщина. Отправился старший стражник доложить о странной женщине. «Падишах, к нашему дворцу пришла нищенка, на одной ноге лапоть, на другой сапог. Говорит, что не милостыню собирает, а пришла к падишаху по делу». Падишах после обильного обеда был в хорошем настроении, поэтому благосклонно ответил: «Приведи ее». Вошла мать юноши в палаты, где на подушках отдыхал падишах, и низко поклонилась ему. «Что привело тебя ко мне, женщина?» — спросил падишах. «О, падишах, пришла я по важному делу», — отвечает мать. «Мой сын много странствовал, а сегодня вернулся домой. Настало ему время жениться. Пришла я к вам сватать за своего сыночка дочь вашу». Подивился падишах такой дерзости и хотел уже в гневе погнать женщину, но потом решил сыграть над ней и ее сыном шутку недобрую. Сказал, скрывая усмешку: «Женитьба — дело хорошее. Думаю, твой сын хороший жених. Выдам я за него свою дочь, пусть только он выполнит мои условия». «Благодарю, повелитель», — сказала мать юноши. «А какие это будут условия?» Падишах удобнее устроился на подушках и начал загибать пальцы. «Во-первых, пусть сын твой воздвигнет дворец краше моего. Во-вторых, пусть от его дворца до моего протянется золотой мост. В-третьих, пусть по мосту этому ездят золотые кареты. Под мостом течет полноводная река, а по ней ходят корабли. И в-четвертых, пусть на том и другом берегу растут дивные яблони, на которых висят спелые сладкие плоды. Если выполнит сын твой мои условия к завтрашнему дню, то пусть забирает мою дочь в жены». Как услышала мать юноши эти условия, так и опечалилась. А падишаху этого мало показалось, и он добавил: «А не выполнит твой сын мои условия, пусть пеняет на себя. Завтра же его голова полетит с плеч долой». Испугалась мать, поклонилась падишаху и поспешила скорее домой. Пришла и запричитала: «Что же мы, сынок, с тобой наделали? Согласился падишах выдать свою дочь за тебя, но поставил такие условия, которые и за тысячу жизней не выполнил. А если ты не справишься, да к завтрашнему дню, то казнят тебя. Что же мы наделали? Нужно тебе, сынок, скорее бежать из города». А юноша спокойно отвечает матери: «Напрасно ты, матушка, хоронишь меня заранее. Из города я никуда не побегу. С этими условиями для меня справиться совсем нетрудно. Я-то думал, что падишах что-то потруднее потребует». Тем временем день закончился, и город уснул. Ровно в полночь юноша достал истертую плеточку, которую ему подарили братья-голуби. Вышел он за город, огляделся, чтобы убедиться, что никто за ним не наблюдает, и щелкнул плеткой в воздухе. тотчас отовсюду стали появляться джинны всех мастей и строиться перед юношей. Как все собрались, верховный джин поклонился юноше и спросил: «Что прикажешь делать, повелитель плетки?» Юноша отвечает: «Во-первых, выстроите дворец лучше, чем у падишаха. Во-вторых, пусть от моего дворца до его дворца мост золотой протянется. В-третьих, пусть по мосту тому ездят золотые кареты. Под мостом течет полноводная река, а по ней ходят корабли. И в-четвертых, пусть на том и другом берегу растут яблони, на которых висят спелые сладкие плоды. И чтобы до рассвета все было сделано». Выслушали джинны приказ и дружно ответили: «Будет сделано, повелитель плетки!» Сказали это джинны и бросились каждый выполнять свою работу. А юноша пошел домой, заснул и крепко спал до самого утра. Утром падишах после сладкого сна вышел потянуться на балкон своего дворца и замер, словно громом пораженный. Стоит и не знает, верить своим глазам или нет. Недалеко от его дворца стоит новый дворец, да такой прекрасный, что своим блеском солнце затмевает. Дворцы связаны мостом из чистого золота, а по нему ездят золотые повозки. Под мостом течет река полноводная, а по ней плывут под парусами огромные корабли. А на берегах реки растут чудесные яблони, сплошь увешанные крупными и румяными яблоками. Пока дивился падишах на эти чудеса, пока протирал глаза, надеясь, что этот мираж вот-вот рассеется, подкатила к его дворцу повозка, вся сделанная из золота чистого, да каменьями драгоценными усыпанная. Выходит из повозки юноша статный и говорит ему: «Падишах, выполнил я все твои условия. Будь и ты хозяином своего слова. Отдавай свою дочь за меня замуж». «Ох, славный юноша, не могу я выполнить свое обещание», — отвечает ему падишах. «Несколько лет назад моя дочь исчезла без следа. Самых лучших воинов я послал на ее поиски. Уже полсвета они обошли, но нигде не нашли ее». «Тогда, падишах, я сам найду твою дочь и мою будущую жену. Придется в одиночку сделать то, с чем не справились твои лучшие батыры». Вернулся юноша домой и спросил у родителей позволения снова отправиться в путь-дорогу. «На поиски дочери падишаха и своей будущей жены я еду», — сказал он опечаленным родителям. Как не хотелось им оставить сына дома после долгой разлуки, но останавливать его они не посмели. Решил юноша первым делом отправиться к братьям-чародеям. Всюду они бывали, много видели да слыхали, их совет мне не будет лишним, — подумал он. Сел он на свою старую да хромую клячу, сказал: «Хочу к братьям-голубям», махнул истершимся хлыстом клячу и вмиг очутился у дворца братьев. Обрадовались братья нежданному гостю. Хоть и недолго и была разлука, а успели они соскучиться по юноше, которому так за год привязались. Усадили они гостя на подушки, стали потчевать его, да расспрашивать, куда он путь держит. Рассказал юноша о своей помолвке, о задании, которое ему дал падишах, и о том, как он его выполнил, и о том, как узнал, что его невеста пропала несколько лет назад. Выслушали братья его рассказ, но только головами покачали. «Где мы только не бывали, но невесты твоей не видели, и кто ее украл, не слыхали». Загрустил юноша, голову повесил, но тут невеста старшего брата положила ему руку на плечо и сказала: «Знаю я, юноша, где сокрыта невеста твоя, дочь падишаха. Ее похитил див, убитый тобой, в замке у которого был заперт мой волшебный колфак». Как услышал юноша эти слова, сразу вспомнил девушку, для которой он пел, обернувшись соловьем. Вспомнил он, какая она красивая и как она ему сразу полюбилась. Не стал он больше тратить времени на разговоры. Оставил у братьев волшебную лошадку, а сам обернулся самой быстрокрылой птицей. Летит быстрее ветра, а все равно для него время медленно тянется. Так ему хочется поскорее увидеть полюбившуюся ему красавицу. Долетел он до восьмого моря, до острова скалистого, до замка Дива, окруженного чудным садом. Принял вновь человеческий облик и пошел девушку искать. Ходит из комнаты в комнату, вдруг слышит, как из-за какой-то двери раздается плач. Открыл он дверь и увидел свою невесту, и сердце у него чаще забилось. А девушка, увидев юношу, радостно подбежала к нему и, перестав плакать, говорит: «Это ты, славный Батыр, ты не забыл меня? Уже давно я сижу в этом замке совершенно одна. Страшный див умчался со своим войском много дней назад, и его все нет. Но будь осторожен, если он вернется и увидит тебя, то не оставит тебя в живых». Выслушал ее юноша и сказал успокаивающе: «Никогда больше не вернется див, никому больше не причинит зла. Победил я его, а прилетел я сейчас за тобой, своей будущей невестой». Рассказал юноша, как высватал он ее у падишаха, как выполнил его условия, как узнал, что девушка пропала, и как отправился на ее поиски. Радостно было девушке слышать эти речи. Отважный юноша полюбился ей с первого взгляда. Но как только она вспомнила об отце, взгляд ее снова затуманился слезами. Так ей захотелось поскорее попасть домой. Понял юноша причину ее грусти и не стал дело затягивать. Произнес он волшебное заклинание, и обратились они в пару быстрокрылых птиц. Полетели они над морями, лесами, горами и полями. Утомилась девушка сильно, а впереди еще путь не близкий. Увидели они внизу город на берегу моря и спустились на землю, чтобы немного передохнуть. Приняли они облик человеческий, сели на берегу, силы восстанавливают. Почувствовал юноша, что проголодался он сильно. Вспомнил, что уже несколько дней ничего не ел. Спросил у своей невесты: «Не голодна ли ты? Хочешь, сходим, найдем, где можно поесть, попить?» Отвечает ему девушка: «Нет, не хочу я ни есть, ни пить. Одного мне хочется, скорее дома оказаться. Ты иди, подкрепись, а я тебя здесь подожду». Села она на берегу моря, устремила взгляд на восток, где находился ее дом, и загрустила. А юноша зашел в чайхану. Сел на подушке и огляделся. Вокруг сидело много людей, и все ели и пили. Стал и юноша есть, пить, с людьми разговаривать. Не заметил, как время прошло и как захмелел он. Долго его не было, уже смеркаться на берегу начало. Забеспокоилась была девушка. Вдруг видит, идет ее юноша и шатается. Огорчилась она, что он хмельного набрался, и не могут они сейчас дальше полететь. «Что ж, — говорит, — делать нечего. Ложись и выспись хорошенько, а утром продолжим наш путь». Лег юноша, уснул тут же и не услышал, как к берегу подошел большой корабль. Сошли с него на берег два батыра. Увидели они красивую девушку, и знакомым им ее лицо показалось. Подошли они поближе, смотрят, а спутник ее забылся в тяжелом сне. Спрашивают батыры девушку: «Кто ты, красавица, и откуда?» «Я дочь падишаха. Несколько лет назад меня похитил злой див и заточил в своем замке на острове. а теперь я возвращаюсь домой, к своему отцу любимому». Тотчас узнали батыры дочь их повелителя. Говорят они девушке: «Наш падишах, а твой отец послал нас отыскать тебя. Полсвета мы обошли, и вот нашли тебя. Поспешим на корабль, мы тебя доставим домой, к твоему отцу». Но девушка им ответила: «Это не вы меня нашли, а вот этот юноша, жених мой, освободил меня и диво одолел. С ним вместе я и вернусь домой». Не понравилась батырам смелость девушки. Отошли они немного от нее и стали о чем-то шепотом сговариваться. Почувствовала девушка, что они что-то недоброе задумали. Сняла с себя колечко и надела спящему юноше на безымянный палец. А батыры снова подошли и говорят: «Пусть этот юноша останется здесь. Ты же поедешь с нами и скажешь своему отцу, нашему падишаху, что это мы диво убили и тебя из заточения вызволили». Но девушка твердо ответила им: «Не стану я лгать отцу. Правду скажу, что он меня освободил, а не вы». В ярость пришли батыры от такого упрямства девушки. Один батыр схватил девушку и на корабль потащил, а другой выхватил свой меч и изрубил сонного юношу на куски. Увидела девушка, что жених ее был безжалостно убит. Зарыдала она от горя и от того, что ничего уже поправить нельзя. Притащили злодеи дочь падишаха на корабль и поскорее отчалили. На следующее утро вышли братья-чародеи в сад, и один из них увидел, что клинок, который их друг-юноша воткнул в дерево возле дома, весь почернел и ржавчиной покрылся. Поняли они, что с юношей беда случилась, и надо поспешить ему на выручку. Обернулись они голубями и на поиски друга полетели. Весь свет облетели, всюду заглянули, но нигде нет юноши. Как-то пролетали они над городом, что стоял на берегу моря. Пригляделся младший брат, самый зоркий, смотрит, на песке что-то лежит. Спустился он пониже и увидел вдруг, что это их друг юноша на куски порубленный. Позвал он братьев своих. Обернулись они людьми, собрали части тела и сложили их. Потом принесли воды живой, побрызгали ею юношу и заклинание волшебное над ним прочитали. Открыл юноша глаза и ничего понять не может. Рассказали ему братья, что невесту его силой увезли домой, во дворец падишаха. Поблагодарил юноша братьев голубей за то, что к жизни его вернули, обернулся птицей быстрокрылой и поспешил в свой город. Прилетел он в родной город, принял облик человеческий и поскорее домой поспешил. Как в дом зашел, первым делом стал у родителей расспрашивать, неизвестно ли им чего о дочери падишаха. Мать ему отвечает: «Долго, сынок, тебя не было. За это время дочь падишаха нашли и освободили от злого дива славные батыры. За одного из героев падишах выдает свою любимую дочь. Сегодня и состоится свадьба». Горько стало юноше, когда он услышал такую новость о своей любимой. Отправился он во дворец, чтобы хоть мельком напоследок на свою ненаглядную взглянуть. Пришел он ко двору и видит: вокруг стоит стражников видимо-невидимо, и никого внутрь не пускают. Обошел влюбленный юноша дворец со всех сторон, ни одной лазейки в высоченной ограде, чтобы внутрь проникнуть. Только в одной стене небольшие воротца открыты. А возле воротец, по приказу дочери падишаха, небольшой домик построен. Сидит она в этом домике, видит всех входящих во дворец через воротца и каждому гостю самолично чашу шербета наливает. И в каждого гостя вглядывается девушка. Не жених ли ее любимый, настоящий избавитель, пришел? Вот юноша надвинул шапку на глаза и через эти воротца пошел. А дочь падишаха его останавливает. «Выпей, гость дорогой, шербета из моих рук!» Принял юноша чашу из ее рук и начал пить. А дочь падишаха сидит в своем домике и рассматривает его. Как увидела его лицо, так сердце у нее часто-часто и забилось. «Неужели это мой жених настоящий, который спас меня?» — думает она. Взглянула на левую руку, нет ли на ней кольца, которое она возлюбленному сама надела. А безымянный палец у юноши платком перевязан. Тогда дочь падишаха спрашивает. «Юноша, ответь, почему у тебя безымянный палец перевязан?» Наш герой отвечает ей. «На охоте поранился. Вот и перевязал, чтобы кровь не бежала». А девушка не отпускает его, хочет всю правду знать. Говорит она, «Платок-то твой весь испачкался. Давай я тебе палец своим платочком перевяжу». Отказывается юноша, а девушка не сдается. Снова просит палец перевязать. И так горячо просила, что согласился он и протянул ей руку. Развязала дочь падишаха платок, а на пальце безымянном ее кольцо, как звезда в ясной ночи, сияет. Выбежала девушка из своего домика, крепко обняла юношу. «Любовь моя, я знала, что ты придешь, хотя я своими глазами видела, как разрубили тебя эти собаки. А верила я, что ради любви ко мне ты все равно оживешь». «Потому я и свадьбу с твоим убийцей так долго откладывала». Повела она юношу к падишаху и говорит. «Отец, вот мой жених настоящий. Это он меня нашел и дива страшного убил. За это и подарила я ему свое колечко. А воины твои коварно убили его, когда он спал, и меня заставили молчать. Только он... все равно жив остался». Велик был гнев падишаха. Приказал он коварных воинов казнить на площади. А свадьбу в тот день все-таки сыграли. Выдал падишах свою любимую дочь за храброго юношу-чародея. И не день, и не два, а пока молодой месяц не состарился, продолжался сабантуй. А когда усталые от веселья гости наконец разъехались, привез юноша свою молодую жену в новый дворец и родителей своих к себе забрал. Вот так и стали они вместе поживать с тех пор дружно и счастливо.